Глава восьмая. Давай, давай, Иван. После первых капель дождя парк опустел. Пациенты разбежались по палатам. В воздухе стоял звонкий щебет встревоженных птиц. Я укрылся под старым навесом для велосипедов, между наклонными ржавыми металлическими рамами, в которые уже давно не ставились велосипеды. В небе сверкало и грохотало, а густой дождь глухо барабанил по гофрированной железной крыше. Я услышал пение дрозда, высунул голову, чтобы посмотреть на него, и тут же спрятал ее, встряхнув мокрыми волосами. Дрозд сидел под гербом полка, вверху, на самом углу бывшей казармы. Первый дрозд этого лета. Потом я увидел две фигуры, медленно приближающиеся сквозь ливень. Санитар в белом халате терпеливо увещевал пациента в чересчур широкой серой робе и легонько подталкивал его в спину. Он завел ему одну руку за спину, как это делают полицейские, безболезненный, но эффективный прием, обеспечивающий полный контроль над задержанным. Когда они подошли ближе, я смог разобрать слова санитара. Это был набор ничего не значащих, ободряющих слов, а время от времени он поторапливал своего подопечного по-русски «давай, давай». У обоих одежда уже прилипла к телу. Когда они тоже встали под навес, санитар не отпустил руку пациента. Он кивнул мне в знак приветствия. «Недавно работаете здесь, в канцелярии?» Он не стал дожидаться ответа. «Они там наверху прохлаждаются, а нам приходится отдуваться за всех. Не в обиду вам будет сказано, я вас не знаю». Это был здоровенный детина, выше меня на голову, но с картошкой. Пациент дрожал, глядя на стену дождя. Его губы беззвучно шевелились. «Ваш пациент буйный?» — спросил я. «Потому что я заломил ему руку, не бойтесь. А что вы там наверху делаете?» Сверкнула молния, дождь все гудел на крыше, брызги летели с дорожки на ноги, по цементному полу растекались ручейки, пахло прибитой пылью. «Я здесь не работаю. Я расследую несчастный случай, который произошел в прошлый вторник». «Так вы из полиции?» Прямо над нами сухо громыхнуло, я вздрогнул, и санитар, по-видимому, принял это за кивок, а меня, соответственно, за полицейского. «А что за несчастный случай?» «В старом здании. Пациентка выпала из окна четвертого этажа и разбилась». Он недоуменно уставился на меня. «Чего вы такое говорите? Я не слышал ни о каком несчастном случае в прошлый вторник. А уж если я ничего не слышал, так значит, ничего и не было. И кто же это, по-вашему, упал из окна?» Я протянул ему фотографию Лео. «А, это девчонка! Кто же это вам наплел такую ерунду?» «Доктор Вент». Он вернул мне фотографию. «Ну, тогда считайте, что я вам ничего не говорил. Если доктор Вент, если любимчик самого директора, — он пожал плечами, — значит, так оно и было. Несчастный случай. Упала из окна в старом здании и разбилась». Я отложил анализ того, чего он не говорил, но потом. «А ваш пациент?» «Да это один из наших русских. Бывает, находит на него иногда. Но ему же тоже надо подышать. А у меня не забалуешь, верно, Иван?» Пациент забеспокоился. «Анатолий! Анатолий! Анатолий!» — выкрикивал он. Санитар надавил на руку, и крики прекратились. «Ну, тихо, тихо, Иван! Ничего они тебе не сделают, ни молния, ни гром. Нехорошо, стыдно бояться грозы. Что о нас подумает господин полицейский?» Это был монотонно певучий речитатив, наподобие тех, которыми успокаивают испуганных детей. Я достал из кармана Свитафтон и угостил санитара, потом протянул пачку пациенту. «Анатолий?» Тот вздрогнул, посмотрел на меня, щелкнул каблуками и поклонился. Потом, отвернувшись, достал из пачки сигарету. «Его что, зовут Анатолий?» «Откуда я знаю? От них же ничего не добьешься». «От кого от них?» «О, у нас их тут всяких хватает. Остались с войны. Кого угнали на работу в рейх, кто добровольцам помогал вермахту, а кто воевал против своих с каким-то русским генералом, потом еще эти из концлагеря, которые сами сидели или охранили других. А когда они психи, они уже все одинаковые». Дождь немного ослаб. Мимо нас пробежал, прыгая через лужи, молодой санитар в развивающемся халате. «Давай быстрее!» — крикнул он. «Смена кончается!» «Ну ладно, пора». Здоровяк бросил сигарету на землю, и она, зашипев, погасла. «Вперед, Иван! Обед! Есть!» Пациент тоже бросил сигарету, затоптал ее и тщательно зарыл носком в гальку. потом опять щелкнул каблуками и поклонился. Они медленно двинулись дальше, к одной из новых построек на другом конце парка. Я смотрел им вслед. Гром громыхал уже где-то далеко, а дождь шумел ровно и монотонно. В дверях показывались и вновь исчезали люди. Время от времени по парку торопливо проходил под зонтом врач или санитар. Дрозд все еще пел. Я вспомнил письменное указание генерального прокурора, лежавшее на моем рабочем столе в городской прокуратуре Гейдельберга в 1943 или 1945 году, за плохую работу отправлять русских и поляков, привезенных в Германию, на принудительные работы в концентрационный лагерь. Скольких я туда отправил? Я застывшим взглядом смотрел на серую стену дождя. Меня знобило. Воздух после грозы был прозрачным и свежим. Через какое-то время я заметил, что шум дождя перешел в стук отдельных капель, падавших с деревьев. Дождь кончился. На западе, в серой пелене туч, показался просвет, и капли засверкали на солнце. Я вернулся к главному зданию, прошел через вестибюль на другую сторону, миновал ворота и вышел на улицу. Было 5 часов, пересменка. Из ворот повалили сотрудники. Я ждал, высматривая Вента, но он так и не появился. Одним из последних вышел санитар, с которым мы стояли под навесом. Я сказал, что могу его подвезти. По дороге в Кирхайм он еще раз заверил меня в том, что ничего мне не говорил.